я обижен злой судьбой. Ах, зачем я голубой? Отыскать хочу я друга, но пока одно лишь друга. Слышу всюду за собой. Ах, зачем я голубой? Доброй ночи. Я очень надеюсь, что все понимают, что это песенка из мультфильма «Голубой щенок», и поет ее Алиса Фрейндлих. А то, в общем, как бы чего не вышло. Сегодня я очень нуждаюсь в вашей помощи, дорогие радиослушатели, поскольку у нас что-то вроде опроса. Я все чаще и чаще слышу призывы, иногда укоряющие, иногда восторженные, призывающие нас быть хорошими людьми, хорошо относиться друг к другу. И сегодня мне хотелось бы поговорить, что такое хорошо относиться. Ну, правда, что такое хорошее отношение к нам? И вообще, что значит быть хорошим человеком? Вот такой непростой разговор сегодня по телефону 495-956-1514. Как стать хорошим человеком? Ну, должны же мы научить этому своих детей. Что мы называем хорошим человеком? Голубой щенок из любимого мультфильма... Многие другие персонажи, они говорят, самое близкое, наверное, нашему сознанию ощущение. Хороший человек – это человек все понимающий, или человек, который нас понимает. И вообще счастье – это когда нас понимают. И эта фраза из повести «Доживем до понедельника», из одноименного фильма – пожалуй, самое главное определение хорошего человека. Ну, кто такой хороший человек? Человек, который все поймет. И все простит, хочется добавить сразу. Но тогда встает вопрос, а кто он такой, понимающий человек, и что, собственно, именно он в нас должен понимать? Словом, все... что вы можете сказать о хороших людях, о том, какими качествами они должны обладать, и о том, как вы их ощущаете, чувствуете, как понимаете, что человек хороший. Между прочим, сразу хочу сказать, что это чаще всего первое ощущение, которое, если вы общаетесь, остается навсегда и не очень зависит от поступка. Вот эта оценка, хороший человек, плохой, для того, чтобы мы ее сделали, достаточно всего лишь несколько минут. Потому что хороший человек – это человек нам симпатичный. А какие люди нам симпатичны? А как сделать так, чтобы тебя чувствовали понимающим, обаятельным, симпатичным человеком на работе, в компании? Объяснять мы это разучились. Давайте сегодня попробуем сделать это вместе по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Я водяной, я водяной. Поговорил бы кто со мной. А то мои подружки, пиявки, лягушки. Фу, какая гадость! Эх, жизнь, моя жестянка! Да ну ее в болото! Живу я как поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать охота. Я водяной, никто не водится со мной. Внутри меня водиться, ну что с таким водиться? Противно. Жизнь моя жестянка, да ну ее болото. Живу я как поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать охота. Серебряные нити. Четыреста девяносто пять, 956, 15, 14. Кто такой хороший человек? Между прочим, все очень просто. Как показывают исследования психологов, достоверные для 90% случаев соответствующих исследований в разных странах мира, и у нас в том числе, хорошими мы считаем тех людей, которым мы сами нравимся. А плохими тех, кому не нравимся с нашей точки зрения, у кого вызываем антипатию. Короче говоря, как-то так получается, что главным в хорошем человеке все время оказывается один единственный факт. Он понимает нас. Понимает. Как это происходит, сказать трудно. Ну, вот мы ему нравимся, и он становится хорошим человеком. Конечно же, первое впечатление бывает обманчиво, но если мы продолжаем этому самому хорошему человеку нравиться, как ни странно, мы будем оправдывать его, не будем осуждать его поступки и по-прежнему будем считать его хорошим человеком. Кроме того, конечно, в большинстве случаев, ну так, теоретически, хороший человек – это человек, который готов помочь окружающим людям. Ну и такое определение, в общем, не хочет работать, потому что не совсем понятно, действительно он это делает от чистого сердца или извлекает для себя выгоду. Ну, разную, можно материальную, можно эмоциональную. Как вариант, такой человек помогает людям для того, чтобы все считали его добрым и хорошим. Хочет нравиться всем. Есть такая задача, между прочим, у современного человечества и у современных молодых людей тоже. Как правило, она приводит к жутко неестественному поведению, и человек этот не нравится в результате никому. И как же быть-то все-таки? Кто же такой действительно хороший человек? Ведь мы пользуемся этими словами. Хотим, чтобы нас считали хорошими людьми. Но только, похоже, никак не понимаем, что это значит. Впрочем, вот наш автоответчик позвонила наша постоянная радиослушательница Евгения из Челябинска, которая предупреждает. Здравствуйте. Хотелось бы сказать о некоторых типичных заблуждениях, связанных со словом «понимание». Заблуждение первое. Под пониманием часто имеется в виду нечто вроде телепатии. Когда, например, мы кричим на кого-то просто потому, что мы устали, а не потому, что мы имеем что-то против этого человека. И мы при этом почему-то считаем, что этот человек отнесется к нам с пониманием. то есть легко догадается о нашей усталости и поймет, что мы не хотели ничего плохого. Но откуда он может это понять? Он же не телепат. Заблуждение второе. Под пониманием имеется в виду бездумное согласие с правотой понимаемого. Это, как правило, связано с требованием понимания от других. Когда человек говорит «я хочу, чтобы меня понимали», то под этим часто имеется в виду «хочу, чтобы другие понимали, что я прав». Например, мужчина, который считает себя вправе постоянно ходить налево, хочет найти понимающую жену, такую, которой можно каждый раз говорить: «Эх, я вот опять сорвался, но ты же меня понимаешь?» И это означает: «Я хочу и буду так делать, потому что я прав. Ты должна с этим согласиться и делать вид, что все хорошо». Заблуждение третье. Почему-то считается, что понимать человека значит одобрять его поступки, соглашаться с ними и даже поощрять повторение этих поступков в дальнейшем. Но на самом деле понимающий не обязан одобрять понимаемого. Понимание – это видение психологических механизмов, психологических причин, которые руководят поведением человека. При этом само это поведение вовсе не обязательно должно быть одобрено и поддержано. Пример такого понимания в чистом виде – Эрих Фромм, который в своей книге постарался понять причины поведения Гитлера и причины популярности фашизма. Но ему и в голову не приходило одобрять Гитлера и фашизм. Таким же пониманием человека и разных явлений культуры занимается наша программа. Понимание скрытых психологических процессов, руководящих человеком, дает понимающему право самому решать, как относиться к поведению понимаемого и как строить дальнейшее с ним общение или не строить его совсем. Заблуждение четвертое. Это мнение, что понимать других нужно, а понимать самого себя при этом не обязательно. Призывы к пониманию друг друга часто встречаются в популярных статьях по психологии. А вот серьезных статей о понимании себя куда меньше. Но возможно ли одно без другого? Боюсь, что без понимания причин собственного поведения понимание других подменяется одним из перечисленных выше заблуждений или ими всеми сразу. Действительно. Но ведь это, наверное, один из самых болезненных вопросов. Ну вот, скажем, обращается Водяной с этой песенкой к понимающему человеку. Ну, к психологу, например. Психолог отвечает, скажем, что-то вроде: у вас нереальные мотивировки в жизни. Вы запутались в своих мечтах. Рожденный, знаете ли, плавать, летать не может. Он прав? Ну, наверное, прав. Но есть проблема. Тот самый, поющий песенку Водяной, не назовет это пониманием. Мы как-то все время возвращаемся, наверное, к самому первому определению. Хороший человек, понимающий человек. Это человек, который понимает меня. Это человек, которому я нравлюсь. Лучше, несмотря ни на что. Тогда он правильный человек, хороший, опять же, помогающий человек относительно меня. Вот как бы я посередине, и он меня понимает. Неважно, что я называю этим пониманием, но на самом деле, как мы говорили, когда пытались договориться о том, что такое подлинное бытие человеческое, мы все время пытались сказать, что что-то такое настоящее в человеке, то, что мы хотим, чтобы в нас поняли, то, о чем, наверное, поет Водяной в гениальном летучем корабле. А вот что мы хотим, чтобы в нас поняли? Это ведь как раз и есть то самое подлинное человеческое «я». которая все время находится за пределами всех и всяческих определений. Ну, если психолог скажет, плохой, конечно, психолог, но если психолог скажет водяному вот что-то вроде этого, рожденный плавать, летать не может, то водяной не почувствует его ни хорошим человеком, ни человеком понимающим. Это значит, что понимать все время надо что-то такое другое. Что? 495-956-15-14. Без вас не могу. Цитата. А вот, например, кентурион Марк. Его прозвали крысобоем. Он добрый? Да, ответил арестант. Он, правда, несчастливый человек. С тех пор, как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. Интересно бы знать, кто его искалечил. Охотно могу сообщить это, отозвался Пилат. Ибо я был свидетелем всего этого. Добрые люди бросались на него, как собаки на медведя. Германцы впились ему в шею, в руки, в ноги. Пехотный манипул попал в мешок, и если бы не врубилась с фланга кавалерийская турма, а командовал ею я, тебе, философ, не пришлось бы разговаривать с крысобоем. Эх, если бы с ним поговорить, вдруг мечтательно сказал арестант, я уверен, что он резко изменился бы. Конец цитаты. Ну, наверное, многие помнят, что это «Мастер и Маргарита», диалог Иешуа Ганоцри и Понтия Пилата из романа Михаила Булгакова. Вечный спор. А достаточно это чувствовать, что любой человек добр? Да и как это почувствовать? Есть ли способы? Если, ну, как мне во всяком случае кажется, мы привыкли чувствовать что-то совершенно, что-то тотально другое. Что ж, 495-956-15-14. Еще одна музыкальная пауза. И очень жаль, что никто из вас не знает, что же все-таки такое хороший человек. Мне сделать хорошего, что же? Плыть по морю голубому, помогать в беде любому, видеть солнце, облака. В этом счастье моряка. Что же мне сделать хорошего? Что же мне сделать хорошего? Что же мне сделать хорошего? Что же мне сделать хорошего? Серебряные нити. Вот ведь хочу обратить внимание, до чего мы дошли. Хотим, чтобы вокруг было побольше хороших людей. Сами хотим. быть хорошими людьми. Что это такое, не знаем и сказать не может, не можем. Или, в конце концов, хороший человек сейчас — это такой человек, который даст тебе денег и отвалит в сторону. Нет. Может быть, хороший человек — это булгаковский Иешуа, то есть человек, для которого все окружающие люди тоже являются хорошими, никого и никогда не осуждающий. Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Алло. Алло. Да, Муромская область, слушаю. А это самый хороший человек — это кто? Верит в Бога, живет по заповедям Божьим и не делает зло ближнему, и не осуждает. Вот. Вот такие хорошие люди, которые верят в Бога. А кто верит в Бога, от этого все и вытекает. Который живет по заповедям Божьим. 10 заповедей Божьих. 10 заповедей, да. Это же Ветхий Завет. А вот а? В Новом-то... Нет, это Новый Завет. Правда? Но там не 10. Спасибо, Татьяна Васильевна. Здравствуйте, Надежда. Вы знаете, по-моему, хороший человек — это вот характер. Если хороший характер, то и хороший человек. А что такое хороший характер? Сразу, да, хороший спрошу. Характер, сразу скажу. Вот характеризуя, я представляю конкретно вот тех людей хороших, их немного, в общем-то, с которыми столкнула меня жизнь. Это в первую очередь неагрессивный, не злобный, независтливый и способный понять другого человека. Вот, и, по-моему, вот еще раз хочу повторить: нет агрессии, нет злобы, нет зависти. То есть абсолютного отсутствия, конечно, вот а этих. Как этого нет... добиться? Вот понимаете, какая штука? А это характер. Вот знаете, какая штука? Вот взяли верящие в Бога люди. Это просто у нас в передачах было, мы обсуждали это. Верующие в Бога пошли и разгромили выставку, ну, очень хорошего и очень трагического человека, художника Сидура. Государственную выставку, надо сказать. И объявили: вот мы хорошие люди, потому что мы верим в Бога. А что так? Ну, абсолютно, да. Абсолютно не согласна. Никакой связи между хорошей верой и... Значит, наличие веры не определяет... Понимаете, какая штука? Может ли хороший человек... возмущаться, осуждать кого-нибудь? Или хороший человек — это такой телочек, который со всеми соглашается, всем говорит «да», он хороший человек? Ну, что значит «со всеми соглашается»? Вот я еще раз хотела бы не повторить, вот именно это очень важное качество для хорошего человека. Вообще, это мне нравятся вот эти качества: отсутствие злобы, зависти. А что нужно, что такое отсутствие злобы? Вот как бы я не злой человек, но это совершенно не обязательно делает меня хорошим, особенно для всех. А кто-то скажет «злой», «злой», потому что вот «злой», потому что говорит, что что-то есть очень важное в вере в Бога, что нужно понять, особенно в Новом Завете, потому что там... Вот вы знаете, увы, я не верующий человек, и думаю, вряд ли им стану, но... Ну, вы согласитесь, что не все верующие, увы, хорошие люди. Согласны вы с этим? Абсолютно. Ну, вот и я тоже так считаю. Абсолютно. В данном случае это совершенно не важно. Как бы, что имеет в виду человек под верой? Умеет ли он, как булгаковский Иешуа, видеть это добро в человеке? Что он должен видеть в человеке для того, чтобы быть понимающим, хорошим? Спасибо большое, Надежда. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте. Хороший человек для меня — это тот, кто рядом со мной. Все окружающие меня люди. Если считать мир самодостаточным и полным, то любой хороший человек... любой человек хороший. Или наоборот, любой хороший человек, он человек. «Я знаю», — странно усмехнувшись, ответил прокуратор, «что есть еще кое-кто на свете, которого, кого бы тебе следовало бы пожалеть более, чем Иуду из Кириафа, и кому придется гораздо хуже, чем Иуде. Итак, Марк Красобой, холодный, убежденный палач, люди, которые, как я вижу, прокуратор указал на изуродованное лицо Иешуа, тебя били за твои проповеди». Разбойники Дисмос и Гестас, убившие со своими приснами 4 солдат, и, наконец, грязный предатель Иуда, все они добрые люди? «Да», — ответил арестант, — «и настанет царство истины?» «Настанет, Егемон», — убежденно ответил Иешуа, конец цитаты. Вы согласны? Что... Эти люди хорошие? Ну, вы сказали, все люди хорошие. Да, я согласна. Это основная идея Иешуа Ганоцри из «Мастера и Маргариты». Вы читали «Мастера и Маргариту»? Да, читала. Вы согласны с Иешуа? Да, согласна, потому что... Сколько вам лет, Саша, если не секрет? 28. Ну, если... не слишком ценить частичку эту в большом мире, то есть себя, то так и хороший человек не чувствует своего превосходства над другими. Хороший человек не ставит себя выше других людей. Но этого достаточно? И вообще... Наверное, этого недостаточно, потому что все-таки реализовываться в жизни и как-то о себе заявлять тоже нужно. А это требует, в свою очередь, некого превосходства. Да. Да? Хороший человек не профессия. Да, что-то такое. Так вот, все-таки, кто же он такой хороший человек? Наверное, это соединение противоположностей своего превосходства и... Гармоничный человек. Да. И снова мы упираемся в тупик. Что должен чувствовать человек в вас, Саша, чтобы вы считали его понимающим и хорошим? Правда. Правда. Спасибо, Просто Саша. Просто быть рядом. Угу. Просто быть рядом. То есть вы должны ему нравиться. Как я сказал в своем определении, хорошие люди – это те люди, которым мы нравимся. Все те, кому не нравится программа «Серебряные нити» – плохие люди. Поняли? Все. Вот такое простое определение. Здравствуйте, Анна. Добрый вечер. Вы знаете, быть хорошим человеком, для всех, это очень-очень сложно. Так уже мир устроен. Я думаю, что это не... Я думаю, что это невозможно. Кого-то мы любим, кого-то не очень, и кого-то, может быть, за что-то как-то и презираем, недолюбливаем. Но я считаю, если мы как-то будем стараться, не обижать друг друга, не делать гадостей, даже, может быть, где-то своим оппонентам. А вообще, при случае, конечно, как-то помогать друг другу, чем можем. Но не кучу денег, а... именно вот добрым словом, делом, советом, то это тоже будет хорошо. Вы знаете, вот иногда мы знаем все это, что вот когда... Спасибо большое, Анна. Что вот когда нам звонят по телефону, что-то рассказывают про свою какие-то, про какие-то свои трагические события, а мы отвечаем: «Да, я тебя понимаю». «Как я тебя понимаю?» Это всегда какая-то совершенно искусственная штука. А звоним мы друг другу и рассказываем о чем-то, что с нами случилось. Честное слово, не за советом. И даже не за словами «я понимаю». И не за чем-то, за какими-то очень конкретными вещами. Здравствуйте, Иван. Алло. Тверская область есть у нас? Да, вы слышите? Да, конечно. Я хочу сказать, что в этом определении хороший человек, мы должны выйти из социальной сферы. Вообще хороший человек, он не нуждается, чтобы его признавали. Вот, иначе это будет ему во вред, он будет срываться просто на тщеславие, то есть он будет зависим от людского мнения. Действительно, вы правы абсолютно, потому что на самом деле быть хорошим для всех – это вариант тщеславия. Это совершенно точно. Простите, что я вас перебил. Я хотел бы еще сказать, что он должен быть хорошим в своей сердцевине. То есть он должен быть человеком. Он должен, ну, не то, что должен, он не должен ничего, но у него, ну, он как бы должен в себе иметь это чувство любви к прекрасному, стремление к лучшему. Если он, ему будет хорошо от этого, и он будет, ему нравится быть милосердным, сострадательным и так далее, тогда он будет и полезен для общества. Но в первую очередь он быть должен сам счастлив, извините. Вот, чтобы он должен быть сам в душе быть искренним. Голубой щенок, кажется, должен быть счастлив от того, что он голубой и любит прекрасное вокруг. Он должен быть. А водяной должен быть счастлив от того, что он водяной. И это, в общем, абсолютно верно. Я согласен полностью, Иван, но проблема ведь заключается в том, что ему скажут с берега, оттуда болото, ему скажут: ты эгоист, эгоист, ты застрял в своем искусстве, ни на кого не обращаешь внимания, сам сволочь, лучишься от счастья, самодовольная. И, в общем, он так послушает, и придет к выводу, что его понять в жизни нельзя. От этого очень плохие вещи случаются в действительности. Хотя, да, я действительно думаю, что из какой-то чисто социальной сферы надо уходить. Но дело в том, что хороший – это оценка. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Город Сочи, слушаем вас. Да, здравствуйте. Ну, можно я начну вот с той стороны, кого я считаю людьми, которые меня понимают? Да. Ну вот смотрите, происходит новое знакомство какое-то, предположим, да? У меня есть какая-то идея, ну не знаю, там, провести концерт, что-то провести, там, фестиваль, там, и так далее, да? И я вижу, ну, потенциально, что вот этот именно человек, возможно, ну, может этому идею поддержать, развить, и, ну, мы будем как бы вместе заодно за то, чтобы провести концерт, например, да? А я ему говорю, там, Иван, там, например, давай проведем там концерт, там, ты, там, споешь, там, кто-то еще споет, и так далее, вот. И если он, ну, воспринимает вот мои слова о проведении концерта, именно что я именно это говорю, и он говорит: да, да, классно, я, ну, могу и хочу, или говорит: нет, я не могу, но, ну, по каким-то причинам там, да, объясняет мне. Тогда я понимаю, что действительно он меня понимает, он понимает мои слова именно так, как я ему говорю, что давай проведем концерт. Другой пример, человек, который меня не понимает, я ему говорю: давай проведем концерт. Он говорит: да на самом деле ты совсем другое хочешь сделать, ты манипулируешь мной, ты что-то другое замышляешь. То есть он превратно меня понимает. Хороший я человек. Я говорю себе про себя. Он меня не понимает. Хороший человек. Хороший человек. Это человек, который меня слышит. Спасибо который большое. Слышит именно то, что я ему говорю. Спасибо большое, Андрей. Который старается услышать не себя, а другого. И это на самом деле здорово. Мне только хочется как-то немножко уточнить, что он хочет услышать друг с другом, для того, чтобы стать понимающим. Вы знаете, Андрей, если идея вашего концерта будет хорошая, звоните нам, пожалуйста, и мы вас радостно поддержим. Правда, ну, если концерты в Сочи интересно и здорово, то мы с радостью расскажем об этом по радио. Здравствуйте, Ирина. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я очень коротко постараюсь. Знаете, не надо, чтобы он отзывался на меня, не надо, чтобы он понимал меня, не надо, чтобы он был таким образованным, там, каким-то, как я, или там умным, начитавшись того-то, там, того-то, как я. Мне нужно, чтобы этот человек отзывался на добро, чтобы не было в нем изначально вот превалирующей жестокости. Жестокий человек, это отличие от жесткого. Он должен быть милосердным внутри и отзываться на улыбку, на нежность, на добро. Если он даже как-то по жизни не задумывался над этим, он должен каким-то образом все равно отозваться на этот свет. Если он способен отозваться на свет, вот так, на то, что называется нежностью, милосердием, добро, состраданием, все, этот человек уже не будет плохим. Если не способен, хоть что в него напихай, хоть как он там что будет понимать, он не будет хорошим. И все-таки мне кажется, что отозваться надо на что-то конкретное в человеке. Вот отзывается же Булгаковский Иешуа. Роман писался в страшные времена на что-то внутри Марка Красобоя. Это же не универсальный лозунг, и мы это чувствуем. Это что-то совсем другое. Этим так подкупает этот образ. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, уважаемый. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я, может быть, скажу несколько парадоксальное, выскажу свое мнение, но я считаю, что хороший человек – это неправильный человек, так же, как и плохой человек – это неправильный человек. Человек не должен быть ни хорошим, ни плохим, ему не нужно быть ни хорошим, ни плохим, человеку надо быть любящим. А любящий человек – это открытый человек, открытый миру, открытый всему. И тогда он чувствует, как нужно поступить в данной конкретной ситуации. Спасибо большое, Александр. Кончается наше время стремительно. И во время следующего эфира мы с вами попробуем продолжить этот разговор. Ну, например, поговорить о том, а кто же такой плохой человек. И тоже сможем поговорить о том, кто же он человек хороший. А я хочу вот что сказать. Для того, чтобы понять Водянова из песенки, нужно уметь чувствовать его боль. Просто чувствовать, что у другого человека тоже есть боль, такая же, как у тебя. Ведь ему просто больно от того, что он не может выбраться из своего болотца и улететь куда-то. И, конечно, Андрею из Сочи тоже больно, если у него не получается его концерт, которым он хочет как-то помочь людям. И больно, если его не понимают. Учиться надо понимать другую боль. А это страшно сложная штука, безумно сложная. Потому что настоящее христианство и настоящая мысль Иешуа в чем-то другом. Сейчас прозвучит заключительная песня. Если хотите, в ней есть упражнение, что ли, которое, на мой взгляд, и делает человека христианином или хорошим человеком. Вот если мы умеем понимать, что в душе другого есть наша боль, то тогда у нас получается и вот это. Большом и беде, в испытаниях и тесноте, когда грустью окрашены дни, никогда никого не вини. Если нет на пути твоем роз, нет кудрявых тенистых берез, а лишь острые камни, они никогда.